Могу заверить тебя, что в твоем бегстве нет никакого смысла. Во всех разведывательных службах, в списках разыскиваемых, ты значишься первым номером. Службы безопасности половины стран мира охотятся за тобой. И ты тоже считаешь меня предателем?» Сезар вздохнул. «Не имеет значения, что я считаю, Роберт. Личное отношение здесь ни при чем, у меня есть приказ. Убрать меня. Тебе лучше было сдаться самому». «Спасибо, дружище. Если мне понадобятся советы, я позвоню вам, дорогой аббат». Роберт швырнул трубку на рычаг. Он понимал, что никогда еще не находился в такой опасности. За ним охотятся агенты служб безопасности как минимум 6 стран. «Здесь должно быть дерево», — подумал Роберт, вспомнив анекдот об охотнике на тигров. «Огромный тигр мчался прямо на меня, оруженосцы в панике разбежались, спрятаться было негде, не видно было ни дерева, ни кустика, а зверь приближался все ближе и ближе. Как вам удалось спастись?» — спросил слушатель. «Я добежал до ближайшего дерева и взобрался на него». «Но ведь вы же сказали, что там не было деревьев». «Неужели вы не понимаете, что там все равно должно было быть дерево? И мне нужно найти это дерево», — подумал Роберт. Роберт оглядел площадь, в этот час она была пустынна. Он решил, что настало время поговорить с человеком, который вверг его в весь этот кошмар, с генералом Хиллиардом. Но следовало быть предельно осторожным. Современные средства электроники могли проследить, откуда он звонит. Он увидел, что 2 телефонные будки, стоящие рядом, свободны. Отлично. Роберт не стал набирать личный номер генерала Хиллиарда, который тот дал ему, а набрал номер коммутатора. Агентство национальной безопасности. Когда ответил оператор, Роберт попросил соединить его с кабинетом генерала Хиллиарда. Спустя минуту ему ответила секретарша: «Кабинет генерала Хиллиарда». «Не кладите трубку, пожалуйста. Ждите междугороднего разговора», — сказал Роберт. Он оставил трубку висеть, быстро заскочил в другую будку и набрал тот же номер. «Кабинет генерала Хиллиарда», — ответила другая секретарша. «Не кладите трубку, ждите междугороднего разговора», — сказал Роберт, поспешил в третью будку и снова набрал номер. Теперь ему ответила уже третья секретарша. «Говорит командир Беллами, я хочу поговорить с генералом Хиллиардом», — сказал Роберт. В голосе секретарши прозвучало удивление. «Минутку, командир». Она нажала кнопку селектора. «Генерал, командир Беллами на третьей линии». Генерал Хиллиард повернулся к Гаррисону Келлеру. «Беллами на третьей линии. Быстро проследите, откуда звонок». Гаррисон Келлер подскочил к телефону, стоящему на боковом столике, и набрал номер центра связи, работавшего круглосуточно. Ему ответил дежурный офицер. «Центр связи, Адамс слушает». «Сколько времени потребуется, чтобы проследить, откуда нам звонят?» — шепотом спросил Келлер. 1-2 минуты». «Приступайте. Кабинет генерала Хиллиарда, третья линия. Я буду у телефона». Он посмотрел на генерала и кивнул. Генерал Хиллиард взял трубку телефона. «Это вы, командир». «В центре связи». Адамс ввел номер телефона в компьютер. «Я подумал, что пришло время поговорить, генерал», — сказал Роберт. «Рад, что вы позвонили, командир. А почему вы не приехали сюда, чтобы обсудить ситуацию? Могу организовать для вас самолет и через...» «Нет, спасибо. Самолеты часто разбиваются, генерал». В центре связи вовсю работала электронная система. На экране компьютера начало высвечиваться AX-121V, AX-122C, AX-123C. «Ну что там?» — прошептал в трубку Келлер. «Центр связи в Нью-Джерси вышел на Вашингтон, сэр. Это междугородний звонок. Не кладите трубку». На экране компьютера все исчезло, а потом появилась надпись «Междугородняя линия связи номер 1». «Звонок идет откуда-то из Европы. Сейчас проследим страну». «Командир Беллами, мне кажется, что произошло какое-то недоразумение. У меня есть предложение». Роберт повесил трубку. Генерал повернулся к Келлеру. «Проследили». «Ну, что там?» — спросил Келлер у Адамса. «Мы его потеряли». Роберт зашел во вторую будку и взял трубку. «Командер Беллами звонит по второй линии», — раздался голос секретарши. Хиллиард и Келлер переглянулись. Генерал нажал кнопку второй линии. «Командер?» «Позвольте мне сделать предложение», — сказал Роберт. Генерал прикрыл рукой микрофон. «Пусть снова проследят». «Он снова звонит. Вторая линия. Действуйте быстрее», — шепнул Келлер Адамсу. «Слушаю вас, командир. Мое предложение заключается в том, генерал, что вы отзываете всех своих людей. Немедленно». «Да вы, наверное, просто не понимаете ситуации, командир. Мы могли бы обсудить эту проблему, если...» «Я знаю, как вы ее собираетесь обсуждать. Имеется приказ о моей ликвидации. Я хочу, чтобы вы его отменили». В центре связи на экране компьютера появились новые надписи. АХ-155С, Атлантическая линия номер 1, линия 301, Рим. «Нашли», — передал Адамс по телефону. «Он звонит из Рима». «Нужен номер телефона и его местонахождение», — сказал Келлер. В Риме Роберт бросил взгляд на часы. «Вы поручили мне задание, и я его выполнил», — сказал он. «Отлично потрудились, командир. Я как раз хотел...» В трубке раздались гудки. Генерал повернулся к Келлеру. Он снова бросил трубку. «Засекли?» — спросил Келлер у Адамса. «У нас было слишком мало времени, сэр». Роберт перешел в следующую будку и взял трубку. «Командир Беллами на первой линии, генерал», — прозвучал по селектору голос секретарши. «Найдите этого ублюдка», — рявкнул генерал и взял трубку. «Слушаю вас, командир». «Слушайте меня, генерал, и слушайте очень внимательно. Вы убили массу невиновных людей, и если вы не отзовете своих агентов, я обращусь к средствам массовой информации и расскажу им, что происходит. Не советую вам делать этого, если не хотите, чтобы началась мировая паника». Пришельцы реально существуют, и мы беззащитны перед ними. Они готовы к действиям, вы просто не представляете себе, что произойдет, если эти сведения просочатся наружу. «Вы тоже не представляете», — отпарировал Роберт. «Я не оставлю вам никаких шансов. Прекратите охоту за мной. Если будет еще хоть одно покушение на мою жизнь, я обращусь в прессу». «Хорошо», — сказал генерал Хиллиард, — «вы победили». «Я отменю свой приказ. Мы можем...» «Ваша служба слежения сейчас, наверное, старается вовсю», — оборвал его Роберт. «Желаю удачи». Связь оборвалась. «Выяснили?» — прокричал Келлер в телефон. «Почти, сэр», — ответил Адамс. «Он звонил откуда-то из центра Рима, все время из разных номеров». «Ну что?» — спросил Хиллиард, выжидательно глядя на Келлера. «Мне очень жаль, генерал. Единственное, что удалось выяснить, так это то, что он в Риме. Вы верите в его угрозу? Прекращаем охоту за ним?» «Нет. Мы его уничтожим». Роберт снова прикинул свои шансы. Они были ничтожно малы. Его будут искать в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автостанциях и в агентствах по прокату автомобилей. В гостинице он тоже не мог соваться, потому что итальянская служба безопасности уже наверняка разослала по ним его описания и фотографии. И все же ему надо было как-то выбраться из Рима. Ему нужно было прикрытие, лучше всего спутница. Они не будут обращать внимания на мужчину в сопровождении женщины. Да, для начала надо было найти женщину. На углу стояло такси. Роберт взъерошил волосы, сдвинул на бок галстук и нетвердой походкой подошел к такси. «Эй!» — крикнул он. «Послушай!» Водитель неприязненно посмотрел на него. Роберт вытащил из кармана 20-долларовую банкноту и сунул ее в руку таксисту. «Эй, приятель! Надо кого-нибудь трахнуть. Ты меня понимаешь?» «Черт побери, да ты говоришь по-английски!» Таксист взглянул на банкноту. «Вам нужна женщина?» «Угадал парень. Мне нужна женщина». «Садитесь», — сказал таксист. Роберт плюхнулся в заднее сиденье, и машина тронулась с места. Оглянувшись в заднее стекло, он убедился, что за ними никто не следует. «Тебя разыскивают службы безопасности половины стран мира. Это были не пустые слова. У них имелся приказ убить его. Спустя 20 минут они приехали в Торди Оунта, римский квартал публичных домов, в котором обитали проститутки и сутенеры. Водитель остановил машину на углу. «Здесь вы найдете женщину», — сказал он. «Спасибо, приятель». Роберт заплатил еще по счетчику и вылез из такси, которое моментально умчалось. Он огляделся по сторонам. Полиции не было. Всего несколько машин, а так в основном пешеходы. По улице прогуливалось больше десятка проституток. Прислушиваясь к требованиям моралистов, полиция раз в два месяца сгоняла проституток с фешенебельной Виа Венетта в этот район, чтобы они не мешали старым аристократкам спокойно пить чай у Донни. Многие из проституток были довольно привлекательны и хорошо одеты. Одна из них особенно приглянулась Роберту. Ей, похоже, было слегка за 20, длинные темные волосы, одета в черную юбку, белую блузку и жакет из верблюжьей шерсти. Роберт предположил, что она второразрядная актриса или манекенщица. Она бросила взгляд на Роберта, и он подошел к ней. «Эй, крошка!» — заплетающимся языком произнес он. «Ты говоришь по-английски?» «Да». «Отлично. Мы можем прекрасно провести время». Она неуверенно улыбнулась, смущенная тем, что Роберт выглядел пьяным. «Может быть, тебе сначала лучше протрезветь?» По-английски она говорила с мягким итальянским акцентом. «Эй, да я вполне трезвый. Это будет стоить тебе $100. Договорились, крошка. Тогда пошли. Здесь, прямо за углом, есть гостиница». «Великолепно. Как тебя зовут, птенчик?» «Пьера. А меня Генри». Вдали показался полицейский автомобиль, направляющийся в их сторону. «Пойдем отсюда». Остальные женщины завистливыми взглядами проводили Пьеру и ее клиента-американца. Гостиница была, конечно, не «Хаслер», но прыщеватый парень за стойкой не потребовал паспорт. Он всего лишь на секунду поднял голову, протягивая Пьере ключ. 50 000 лир. Пьера посмотрела на Роберта. Он вытащил из кармана деньги и отдал клерку. В комнате стояла большая кровать, маленький столик, два деревянных стула. Над раковиной висело зеркало. На двери была приколочена вешалка для одежды. «Ты должен заплатить вперед?» «Конечно». Роберт отсчитал $100. «Спасибо». Пьера начала раздеваться, а Роберт быстро подошел к окну. Отодвинув краешек занавески, он выглянул на улицу. Похоже, что все было нормально. Роберт надеялся, что сейчас его преследователи охотятся за красным грузовиком, возвращающимся во Францию, в которую он сунул ту странную кредитную карточку. Он отпустил занавеску и обернулся. Пьера была уже совершенно раздета. У нее было на удивление прекрасное тело. Крепкая молодая грудь, округлые бедра, узкая талия, длинные стройные ноги. Она посмотрела на Роберта. «Ты что, не собираешься раздеваться, Генри?» Ему надо было как-то словчить. Сказать по правде, мне кажется, я немного перебрал, так что толку от меня никакого. Пьера посмотрела на него с удивлением. «Тогда почему ты...» «Если я посплю, то утром мы сможем заняться с тобой любовью». Пьера пожала плечами. «Я должна работать, на этом я потеряю деньги». «Не беспокойся, это моя забота». Он вытащил из кармана несколько стодолларовых банкнот и протянул ей. «Этого хватит?» Пьера задумчиво посмотрела на деньги. Предложение было очень соблазнительным. На улице холодно, а дела идут неважно. Но, с другой стороны, было что-то странное в этом мужчине. В первую очередь, он не казался таким уж пьяным. Хорошо одет, при больших деньгах. Мог отвезти ее в приличный отель. «Ладно, черт с ним», — решила она. «Но нам придется спать на одной кровати», — сказала Пьера. «Вот и отлично». Она увидела, как Роберт снова подошел к окну и приоткрыл занавеску. Ты что-то ищешь? В этой гостинице есть черный ход?» «Во что же я вляпалась?» — подумала Пьерра. «Ее лучшую подругу убили, когда она случайно связалась с бандитами. С тех пор Пьерра с опаской выбирала клиентов, и этот мужчина удивлял ее. На уголовника он не был похож, но все-таки...» «Да, есть», — ответила она. Внезапно раздался крик, и Роберт резко обернулся. Кричала женщина по-итальянски, и крик доносился сквозь тонкую стенку из соседнего номера. «Что это?» Сердце Роберта учащенно забилось. Пьера усмехнулась. «Да это она от удовольствия кричит». До Роберта донесся скрип кровати. «Ты будешь ложиться?» — спросила Пьера. Она стояла обнаженная и недоверчиво смотрела на Роберта. «Конечно». Он сел на кровать. «А раздеваться ты не собираешься?» «Нет». «Ну, как хочешь». Пьера подошла к кровати и легла рядом с Робертом. «Надеюсь, ты не храпишь?» «Ты мне скажешь об этом завтра утром». Спать Роберт не собирался. Ему надо было в течение ночи контролировать улицу, чтобы быть уверенным, что они еще не отыскали эту гостиницу. Конечно, они будут проверять и такие маленькие третьеразрядные гостиницы, но это займет много времени, а у них полно других мест, которыми надо заняться в первую очередь. Он лежал, чувствуя усталость во всем теле, потом на минутку прикрыл глаза, чтобы отдохнуть, и уснул. Он снова был дома, в собственной постели, и чувствовал рядом с собой теплое тело Сьюзан. «Она вернулась?» «Счастливо», — подумал он. «Она вернулась ко мне. Детка, я так скучал без тебя». День 17. Рим, Италия. Роберта разбудил солнечный свет, бьющий в глаза. Он быстро сел на кровати, недоуменно оглядываясь вокруг и не понимая, где находится. Увидев Пьерру, он все вспомнил и расслабился. Пьерра стояла перед зеркалом и причесывалась. «Доброе утро», — сказала она. «Ты не храпел». Роберт посмотрел на часы. 9. Он потерял массу драгоценного времени. «Может, хочешь заняться любовью? Ты ведь заплатил за это?» «Не волнуйся насчет этого». Обнаженная Пьера, подразнивая его, подошла к кровати. «Ты уверен, что не хочешь?» «Я не смог бы, даже если бы и хотел», — подумал Роберт. «Уверен», — ответил он. «Как хочешь», — сказала Пьера и, начав одеваться, как бы невзначай спросила, «а кто такая Сьюзан?» Вопрос застал его врасплох. «Сьюзан, а почему ты спрашиваешь?» «Ты говорил о ней во сне». Роберт вспомнил свой сон. Сьюзан вернулась к нему. Возможно, это было добрым предзнаменованием. «Ведь она моя жена. В один прекрасный день она устанет от этого денежного мешка и вернется ко мне. Если, конечно, я останусь жив к тому времени». Он подошел к окну, отодвинул слегка занавеску и взглянул. На улице было полно прохожих, торговцы открывали свои магазины. Не было видно никаких признаков опасности, пора было приводить в действие его план. Роберт повернулся к девушке. «Пьерра, как ты смотришь на то, чтобы совершить со мной маленькое путешествие?» Она подозрительно посмотрела на него. «Путешествие? Куда?» «Мне надо в Венецию по делам, а я ужасно не люблю ездить в одиночестве. Тебе нравится Венеция?» «Да». «Ну вот и хорошо. Я оплачу все время, которое ты потратишь на меня, и мы чудесно отдохнем вместе». Он снова посмотрел в окно. «Я знаю, там чудесный отель Киприани». «Это будет стоить тебе $1000 в день», — сказала Пьера. Хотя вполне готова была согласиться на 500. Договорились. Роберт отсчитал $2000. «Держи для начала». Пьеру начали одолевать сомнения. У нее было подозрение, что здесь не все чисто. Но она нуждалась в деньгах, а начало было многообещающим. «Хорошо», — согласилась она. «Тогда пошли». Пьера обратила внимание, как Роберт осторожно огляделся по сторонам. «Прежде чем выйти из отеля на улицу...» «Он явно от кого-то скрывается», — подумала она. «Пожалуй, мне лучше не ввязываться. Послушай, я не уверена, что мне надо ехать с тобой в Венецию». «Ну, мы отлично проведем время», — заверил ее Роберт. Прямо через улицу от гостиницы он заметил ювелирный магазин. Взяв Пьеру за руку, Роберт сказал: «Пойдем, я куплю тебе что-нибудь красивое». «Но...» Роберт перевел ее через улицу и ввел в магазин. «Доброе утро, сеньор», — обратился к нему из-за прилавка продавец. «Чем могу служить?» «Мы ищем что-нибудь красивое для леди». Он обернулся к Пьерре. «Тебе нравятся эти изумруды?» «Я?» «Да». «У вас есть браслет с изумрудами?» — поинтересовался Роберт у продавца. «Да, сеньор, есть изумительный браслет с изумрудами». Он подошел к застекленному шкафчику и достал браслет. «Самая лучшая наша вещь. 15 000 долларов». Роберт посмотрел на Пьерру. «Тебе нравится?» Лишившаяся дара речи Пьерра только кивнула в ответ. «Мы возьмем его», — сказал Роберт и протянул продавцу служебную кредитную карточку, полученную в управлении военно-морской разведки. «Подождите минутку, пожалуйста». Продавец исчез в задней комнате. Вернувшись, он спросил: «Вам упаковать или...» «Не надо. Моя подружка будет носить его». Роберт надел браслет на руку Пьерре, которая в изумлении уставилась на него. «Он будет хорошо смотреться в Венеции, не так ли?» Пьерра улыбнулась в ответ: «Очень хорошо». Когда они вышли на улицу, Пьерра обратилась к Роберту: «Я не знаю, как отблагодарить тебя. Мне просто хочется, чтобы ты отлично провела время. А у тебя есть машина?» «Нет, была старенькая, но ее угнали». «Но водительские права у тебя остались?» Пьерра удивленно посмотрела на него. «Да, но какой толк в правах, когда нет машины?» «Увидишь, пошли отсюда». Роберт поймал такси. «Виапо, пожалуйста». Сидя в такси, Пьерра внимательно разглядывала Роберта. Почему он так желал, чтобы она составила ему компанию, ведь он даже не дотронулся до нее? А может быть... «Остановите», — велел Роберт шоферу, когда они находились в 100 ярдах от агентства по прокату автомобилей «Маджори». «Мы выйдем здесь», — сказал он Пьерре, рассчитался с водителем и подождал, пока отъедет такси. Потом протянул Пьерре большую пачку денег. «Я хочу, чтобы ты взяла для нас автомобиль на прокат. Спроси «Фиат» или «Альфа-Ромео». Скажи, что машина нужна на 4-5 дней. Денег здесь на все хватит. Машину бери на свое имя. Я буду ждать тебя в баре на другой стороне улицы». Менее чем в 8 кварталах от агентства по прокату автомобилей 2 детектива расспрашивали расстроенного шофера красного грузовика с французскими номерами. «Я понятия не имею, как эта чертова карточка попала в кузов моего грузовика», — кричал шофер. «Наверное, ее сунул туда какой-нибудь сумасшедший итальянец». Детективы переглянулись. «Пойду позвоню», — сказал один из них. Франческо Сезар сидел за своим рабочим столом и размышлял о последних событиях. Порученное задание раньше казалось довольно простым. «Вы легко сможете отыскать его. Когда потребуется, задействуйте аппаратуру обнаружения, и она приведет вас прямо к нему». Они явно недооценили командера Беллами. Мощное тело полковника Фрэнка Джонсона занимало все кресло в кабинете генерала Хиллиарда. «Половина агентов ищут его по всей Европе», — сказал генерал Хиллиард, «но пока совершенно безуспешно». «Тут нельзя рассчитывать просто на удачу», — ответил полковник Джонсон. «Беллами очень опытен. Мы знаем, что он в Риме. Этот сукин сын только что купил там браслет за 15 000 долларов, но мы перекрыли все. Ему не удастся выскользнуть из Италии. Паспорт у него на имя Артура Баттерфилда». Полковник Джонсон покачал головой. «Насколько я знаю, Беллами, вы заблуждаетесь относительно его имени. Надо исходить из того, что он не будет делать того, чего вы от него ожидаете. Мы разыскиваем человека, который считается лучшим в своем деле. Если есть какое-нибудь место, куда можно ускользнуть, Беллами ускользнет туда. А если есть место, в котором можно спрятаться, он спрячется там. Самое лучшее, что мы могли бы сделать, так это выкурить его из этого потайного места и выгнать на открытое пространство. В данный момент он контролирует ситуацию, но мы должны перехватить у него инициативу. Вы имеете в виду, что следует обратиться к помощи средств массовой информации и прессы? Совершенно верно. Генерал Хиллиард недовольно скривил губы. Это может быть опасно. Нельзя допустить, чтобы мы засветились. А мы не будем иметь к этому отношения. Дадим сообщение, что он разыскивается по обвинению в контрабанде наркотиков. Таким образом, привлечем к делу Интерпол и полицию всех европейских стран. А сами останемся в стороне. Генерал Хиллиард на секунду задумался. «Мне это нравится». «Вот и хорошо. Я уезжаю в Рим. Сам возглавлю охоту», — сказал полковник на прощание. Вернувшись в свой кабинет, полковник Джонсон задумался. Без сомнения, он затеял опасную игру. Ему обязательно надо было разыскать командера Беллами. Роберт слушал телефонные гудки в трубке. «В Вашингтоне сейчас было 6 утра. Мне всегда приходится будить старика», — подумал он. После 6-го гудка трубку взял адмирал. «Слушаю». «Адмирал, я... Роберт?» «Что?» «Не говорите ничего. Возможно, что ваш телефон прослушивается. Буду краток. Просто хочу сказать, чтобы вы не верили ни в какую чепуху, которую говорят обо мне». Мне хотелось бы, чтобы вы выяснили, что происходит. Возможно, что позже мне понадобится ваша помощь. Конечно, все, что смогу, Роберт. Я знаю. Роберт положил трубку. Проследить звонок за такое короткое время было невозможно. Он увидел, что у дверей бара остановился голубой Фиат. За рулем сидела Пьера. «Подвинься», — сказал Роберт, — «я сам сяду за руль». Пьера пересела, освобождая ему место за рулем. «Ну что, мы едем в Венецию?» — спросила она. «Да, но сначала нам нужно сделать по дороге несколько остановок». Роберт решил, что нужно оставить еще несколько ложных следов. Он свернул на Виа Россини и подъехал к трансагентству. «Подожди, я вернусь через минуту». «Я могу просто взять и уехать», — подумала она. «Забрать деньги, и больше он меня никогда не увидит». «Но эта чертова машина взята на мое имя, проклятие!» Роберт подошел к женщине за стойкой. «Добрый день, чем могу служить?» — спросила она. «Я командир Беллами. Собираюсь немного попутешествовать. Мне бы хотелось заказать несколько билетов». «Для этого мы и работаем, сеньор», — женщина улыбнулась. «Куда вы намерены отправиться?» «Мне нужен авиабилет 1-го класса до Пекина». «Когда бы вы хотели вылететь?» «В пятницу». «Очень хорошо». Она нажала несколько кнопок на клавиатуре компьютера. «Есть рейс Air China. Вылетает в пятницу в 7:40 вечера». «Это мне вполне подходит». Она нажала еще на какие-то кнопки. «Ваш заказ подтвержден. Будете платить наличными или...» «Но я еще не закончил. Мне нужен билет на поезд до Будапешта». «На какой день, командир?» «На следующий понедельник». «А на чье имя?» «На мое». Женщина удивленно посмотрела на него. «Но вы же в пятницу летите в Пекин, и...» «Я и сейчас еще не закончил», — вежливо оборвал ее Роберт. «Мне еще нужен авиационный билет до Майами, штат Флорида, на воскресенье». Женщина уставилась на него, ничего не понимая. «Сеньор, если это какая-то...» Роберт достал служебную карточку и протянул женщине. «Билеты я оплачу по этой карточке». Она еще некоторое время смотрела на него, потом извинилась, прошла в другой кабинет и вернулась через несколько минут. «Все в порядке, будем рады услужить вам». «Все заказы должны быть на одно имя?» «Да, командир Роберт Беллами». «Очень хорошо». Роберт посмотрел, как она нажимает кнопки на клавиатуре. Через минуту принтер выдал ей 3 билета. «Положите, пожалуйста, все билеты в разные конверты», — попросил Роберт. «Конечно. Вы хотите, чтобы мы прислали их вам?» «Нет, я заберу их с собой». «Хорошо, сеньор». Она протянула ему 3 конверта. «Желаю приятного путешествия». «Путешествий». «Спасибо», — усмехнулся Роберт. Через минуту он уже сидел за рулем машины. «Ну, теперь едем?» — спросила Пьерра. «Еще несколько остановок по пути», — ответил Роберт. Пьерра подметила, как он внимательно оглядел улицу перед тем, как тронуть машину с места. «Я хочу, чтобы ты кое-что сделала для меня», — сказал ей Роберт. «Вот оно началось», — подумала Пьерра. «Он попросит меня сделать что-нибудь ужасное». «А что?» — спросила она. Они остановились перед отелем «Виктория». Роберт протянул Пьерре 1 из конвертов. «Я хочу, чтобы ты прошла к портье и заказала номер на имя командера Беллами. Скажи, что ты его секретарша, и сам он прибудет через час, но ты хочешь сразу подняться в номер и осмотреть его. Когда зайдешь в номер, оставь на столе этот конверт». Она удивленно посмотрела на него. «И все?» «И все». В поступках этого человека не было никакого смысла. Ей хотелось бы знать, что задумал этот сумасшедший американец. «И кто такой этот командир Роберт Беллами?» Пьерра вылезла из машины и прошла в вестибюль отеля. Она несколько нервничала, потому что за время ее деятельности ее несколько раз вышвыривали из первоклассных отелей. Но портье за стойкой встретил ее очень вежливо. «Чем могу служить, сеньора?» «Я секретарь командира Роберта Беллами. Хочу снять для него номер. Сам он будет через час». Портье сверился с книгой постояльцев. «У нас как раз, к счастью, есть прекрасный номер». «Могу я посмотреть его?» — спросила Пьерра. «Конечно. Я пошлю с вами кого-нибудь, чтобы показали вам номер». Один из помощников портье провел Пьерру наверх. Они зашли в номер, и Пьерра осмотрела его. «Вас устраивает номер, сеньора?» «Да, прекрасный номер». Она достала из сумочки конверт и положила его на кофейный столик. «Я оставлю это для командера». «Хорошо, сеньора». И все-таки любопытство взяло верх. Она открыла конверт и обнаружила там авиабилет до Пекина на имя Роберта Беллами. Положив билет и конверт на место, она спустилась вниз. Голубой «Фиат» поджидал ее у входа в отель. «Были какие-нибудь проблемы?» — спросил Роберт. «Нет. Сделаем еще 2 остановки и поедем в Венецию», — подбодрил ее Роберт. Следующая остановка была у отеля «Валандиер». Роберт протянул Пьерре другой конверт. «Закажешь номер на имя командира Роберта Беллами, скажешь, что он будет через час, потом поднимусь в номер и оставлю там конверт». «Правильно». На этот раз Пьерра, входя в отель, чувствовала себя более уверенно. «Надо вести себя как леди», — думала она. «Побольше чувства достоинства». Черт побери, в том и заключается весь секрет. В отеле нашелся свободный номер. «Я бы хотела взглянуть на него», — сказала Пьерра. «Разумеется, сеньора». Помощник портье проводил ее в номер. «Это один из самых лучших номеров, сеньора». Номер действительно был великолепным. «Думаю, что он подойдет», — важно заявила Пьерра. «Понимаете, командир очень значительная персона». Она достала из сумочки 2-й конверт и посмотрела его содержимое. Это был билет на поезд до Будапешта на имя командира Роберта Беллами. Это ее озадачило, что это может быть за игра. Конверт она оставила на столике возле кровати.